Я понял. Батл в чате продолжается, поэтому я, ну, мысль свою сформулирую более доступно. Там просто сразу начали вариантов рэба там рассказывать, что возможно, что невозможно воевать, как вот написано, нарисовано в боевых уставах. Нам сейчас мешает огромное количество FPV дронов. Все, вот. Если бы этих дронов бы просто роев бы не было, то, соответственно, бы воевали бы все, как вот написано в учебниках. Ничего нового бы не поменялось.